63. Все больше людей, стремившихся навязать Вителлию свои советы по управлению государством, втирались в его доверие. Вскоре к ним присоединился брат императора, и под их общим влиянием Принцепс становился день ото дня заносчивее и кровожаднее. Он приказал умертвить Долабеллу, который, как я уже упоминал, был выслан Отоном в Аквинскую колонию. Примечание 131. Смотри книгу первую, главу 88. Конец примечания. Получив известие о смерти Отона, Долабелла прибыл в Рим, где Планций Вар, бывший претор и его ближайший друг, донес на него префекту города Флавию Сабину. Примечание 132. О должности префекта города смотри примечание 73 книги 1. О Флавии Сабине, старшем брате Веспасиана, смотри книгу 1, главу 46. Конец примечания. Планций уверял, будто Долабелла самовольно вернулся из ссылки, чтобы взять на себя руководство разбитой партией, смотри примечание 133, и будто он пытался склонить к измене стоявшую в Остии когорту солдат, смотри примечание 134. Примечание 133. Отонианцев. Примечание 134. 17-ю когорту римских граждан, как явствует из книги 1-й, главы 80. Конец примечаний. Все эти обвинения ни на чем не были основаны. Позже Планций всячески в них раскаивался и старался оправдаться, но преступление было уже совершено. Флавий Сабин медлил, но жена Люция Вителия Триария, отличавшаяся невиданной в женщине жестокостью, в угрожающем тоне потребовала, чтобы он не пытался прослыть гуманным и милосердным, спасая преступников, представляющих угрозу для Принцепса. Сабин, человек по характеру добрый, но в минуты опасности терявшийся и легко менявший свои решения, стал бояться уже за самого себя и подтолкнул падающего, дабы не подумали, что он пытается его спасти. Страница 78.